Хороший в сущности был институт, — искренне вздохнул аспирант. И хорошие люди в нем работали. Я очень надеюсь, что этот сукин сын не соврал. Я тоже надеюсь, — прошептала рядом Аннабель. Оказывается, не ты одна устраивала засады на автобусных остановках, — заметил аспирант, снова собравшись с мыслями. Нам, как всегда, пора сматываться. На этот раз оружие топить не будем, придется прикопать. И без прибора ночного видения он вскоре отыскал подходящую норку для пистолета. Потом он принял решение пробираться на запад, к железной дороге. И по ходу операции расспросил Аннабель, какими судьбами она оказалась на территории секретного института в исторический момент его гибели. Только жизненные принципы не позволяли ему честно называть Аннабель хорошим агентом ЦРУ. Она потянула его за полу куртки, сунула руку ему в карман, пошарила гораздо глубже кармана и вынула какую-то маленькую штучку, совсем неразличимую в темноте. — Вот как? — почти не удивился аспирант. — Твоя школа, — признала шпионка. Штучка была и прибором для подслушивания, и дальнобойным маяком, с помощью которого ничего не стоило найти аспиранта Дроздова. Пошарив собственной рукой в собственном кармане, аспирант обнаружил не просто прорезь, но прям-таки фирменную прорезь на неприметной текстильной застежке. — Ты что, так и сидела ночами в лесу? — спросил аспирант, подавая девушке руку, когда они взбирались на насыпь шоссе, именовавшегося Международным. С одной стороны, ему было очень приятно, что он находился в такой небезопасный период своей жизни под неусыпным наблюдением хотя бы союзнического ЦРУ. Но с другой стороны... В общем, он услышал от Аннабель то, что хотел услышать. В эти дни она не сидела сложа руки, а сумела пометить весь грузовой транспорт, который принадлежал московскому представительству империи. «Сегодня вечером на территорию института въехал один из этих трейлеров», — сообщила Аннабель. «Я взяла такси и следила за ним, пока он двигался по городу. Это был не тот трейлер, который взорвался перед зданием». «Конспирация», — не удивился аспирант. «Непонятно только, зачем была нужна такая огромная дыра в заборе. Если она была нужна, почему около нее не было часовых?» «Я думаю, это место в ограде было подготовлено заранее. Команда с империей сидели в трейле, за которым я следила. Их было всего двое. Потом они подкатили к зданию трейлер со взрывчаткой. Тот, судя по всему, стоял на вашей территории уже давно, дня три, не меньше. Внутри здания работал русский, завербованный ими. Возможно, он еще раньше пытался похитить какие-нибудь документы. Но если твое начальство действительно сумело спутать все концы, то понятно, почему империя пошла на ответный удар. Я думаю, что этому предателю... Как ты назвал, Жаренни, так? Ему осталось жить недолго, очень недолго. Скорее всего, по плану ему не полагалось успеть выйти из здания. Сколько комнат он должен был заминировать нитротиазитом? Думаю, еще не одну. Он не успел бы. Командос подожгли чужие трейлеры, отвлекающие акции. Потом свалили бетонную плиту и скрылись. Я их видела. Я сделала видеозапись. А что касается большой дыры, то я могу сказать, что на империю тоже поработали этнопсихологи. Большая дыра — одно из доказательств, что именно русская мафия разбиралась друг с другом из-за товаров, что хранились на вашей территории. Большая дыра — это немножко в русском стиле, ты не находишь? Аспирант Дроздов все выслушал, промолчал и вывел Аннабель через поля и леса к железнодорожной платформе. «Здесь мы брать билет не будем», — предупредил он. «В России мы будем называться зайцами, понятно? Едем из Клина, из дома-музея Чайковского, понятно? Задержались, потому что гуляли по округе». «Русский композитор», — кивнула Аннабель. «Вот именно», — мрачно подтвердил аспирант и решил, что по дороге в Москву будет рассказывать американской шпионке, как выглядят дом и пальто великого русского композитора, выставленные в нем для обозрения. Вместе с редкими пассажирами они прильнули к окнам вагона, когда поезд приблизился к зареву и отрешенно простучал мимо него колесами по своим рельсам. «Этот поезд может теперь довести тебя до самого Лос-Анджелеса», — сказал аспирант, когда зарево поникло вдали. Ник. —